«Как могут встретить? Странно», — удивился Бобы. «У нас же путевки». «Нечего гадать попусту», — скомандовал я. «Быстрее давай пошли». И тут же поймал себя на том, что перед глазами у меня маячит эта девушка в цветастом халатике. Смелая девушка. Как получить ковки чугун? Стало понятно, что завод уже близко, когда к нам донесся запах курного угля. Так же пахло в нашей фабзавочной кузнице. Где-то поблизости посапывал двигатель, улочка, усаженная вдоль тротуаров желтыми акациями, упиралась в другую, лежащую перпендикулярно. Мы свернули в эту новую улочку и сразу же за углом увидели, что она вся перегорожена высоким створчатым забором из зеленых брусков. В центре забора были такие же створчатые ворота. Над ними висела красивая полукруглая вывеска из железных букв, прикрепленных к проволочной сетке. Машиностроительный завод имени лейтенанта Шмидта. В ту минуту, как мы стояли на углу возле стены завода, ворота неожиданно раскрылись, и оттуда, с заводской территории, выехал целый обоз жаток-самоскидок. Возницы, погоняя лошадей, сидели сбоку на пружинных сиденьях. Похожие на крылья маленьких ветряных мельниц, грабли были выключены и не двигались. Жатки проезжали новенькие, видно только что выкрашенные черной, красной и эмалевой краской. Слушая, как тарахтят на покрытой жестким диабазом мостовой широкие чугунные колеса жаток, видя, как подпрыгивают на изогнутых сиденьях загорелые возницы в жестких брезентовых куртках, я невольно вспомнил далекий пограничный совхоз над Днестром, в котором довелось мне работать 3 года назад. Вот такими же примерно жатвенными машинами убирали там совхозную пшеницу. Но те совхозные жатки были старые, разболтанные, с иностранными надписями. Они достались совхозу еще от панской экономии. Эти же перед нами были новенькие, советские. Хоть солнце пряталось еще в тучах, но они блестели. Широкие их лаги лоснились, острые ножи ходили сейчас в холостую, как в машинке для стрижки волос. И чувствовалось, попадись им навстречу колосья пшеницы либо ржи, они враз перегрызут их и положат первый слой колосьев ровной бороздкой на просторный гладкий щит. «Здесь такие машины делают», — протянул восторженно Петр. «Смотри, деталей сколько! Это не наши соломорезки!» «Конечно, здесь, смотри, вон надпись!» И остроглазый бобырь показал Маримухе на боку жатки фабричную марку. УТСМ. Машиностроительный завод имени лейтенанта Шмидта. «А что значит УТСМ?» — не унимался Петро. «Это, наверное, станция, куда их направляют». «Какой недогадливый!» — сказал я, вспомнив эту же надпись в наших путевках. «УТСМ означает «Украинский трест сельскохозяйственного машиностроения». «Какие машины!» — восторгался Бобы. «Собрать их чего стоит? Посложнее, чем мотор от мотоциклетки. Здорово, что нас сюда направили». Вахтер послал нас к маленькому одноэтажному домику в глубине заводского двора. Мы остановились в нерешительности перед дверью, обтянутой черной клеенкой. На двери было написано «Отдел рабочей силы». «Кто же будет говорить?» — спросил Бобырь, оглядывая нас. Видно было, что в эту решительную минуту он волновался. «Василь наш бригадир, он пускай говорит», — поспешно буркнул Маримуха. «Давайте путевки», — сказал я. В длинной комнате с низеньким потолком трещала машинка. Около завитой светловолосой машинистки, жуя в зубах папиросу, стоял, диктуя, высокий молодой парень в клетчатом сером костюме. Волосы его были напомажены, сразу бросались в глаза его огромные туфли лимонного цвета с длинными острыми носами. Черный галстук в твердом воротнике его крахмальной рубашки был завязан бантиком. Брюки на парне модные, в дудочку, хорошо выутюженные и короткие, выше щиколотки. «Вот пижон», — подумал я. «Таким образом, контингент рабочих завода постепенно растет», — диктовал сквозь зубы напомаженный парень, и, завидя нас, удивленно спросил —